Надо воспользоваться праздником. Сегодня же ответить Соне. Только о чем писать? Разве открытку? Так, несколько слов. Поздравления. С чужими легче. Ну, хотя бы с Катей. Говоришь часами и не боишься обнаружить лицо. А перед Соней, перед матерью чего-то стыдно, жалко, и их, и себя, до боли жалко. Но разве она виновата? Когда 2 года тому назад она ехала сюда, разве она думала, что жизнь такая неумолимая? Разве знала, что так немилостиво примет ее старый брюзга город? И вот неумолимая истомила, измучила. И все-таки до того события, о котором она вспоминает порою с холодную тяжестью, она чего-то ждала, на что-то надеялась. Думала, что есть предел страданиям, что есть положение, пережить которое невозможно. А теперь Мимочка знает, что люди такие слабые, такие запуганные. И хотя жизнь такая мука, хотя перевешивают страдания, а все-таки у них никогда не хватит дерзости сложить один гигантский костер или подвести, что ли, под весь мир одну гигантскую мину и взлететь на воздух. Стук в дверь. «Нет, я не одета, не могу отворить». «Да это я», — слышен веселый знакомый голос. «А, это ты, Катюша, сейчас». Катя всего на 3 года старше Мимочки, но куда опытнее. Она равнодушна и к Нуту Гамсуну, и к вселенскому пожару, и очень не одобряет того категорического «нет», которым Мимочка пока еще отвечает на все предложения жизни. Катя любит и Ницше, и Пьера Луиса, но вообще предпочитает жизненную философию всяким книжным умствованием. Отлично сложена, одета с претензией на шик. Задорное смуглое личико с болтающимися в ушах полумесяцами серьгами делают ее похожей на певичку или маленькую актрису. Она недавно перекочевала из телеграфисток в натурщицы. Нашла, что это выгоднее и веселее. «Вы ли же, боки, царские слуги, вечно празднуете», — говорит Катя, с шумом входя в комнату. «Разве ты и сегодня позируешь, Катечка?» «Конечно. Выставка уже открыта, а моей баедерке только нос да глаза намазаны. Я по дороге занесла тебе подарок». И Катя разворачивает хрупкий, точно восковой гиацинт, бережно окутанный синюю бумагою. «У меня целая корзина», — говорит она небрежно, — «художник прислал». Никогда она не называет по имени этого противного, рыжеволосого Стрицкого, которого Мимочка просто не выносит. Но интонация, с которой Катя произносит это слово, сразу дает понять, что это не имя нарицательное.